Глава 15. Неожиданности. Да будет составлен единый свод из всех снов, когда-либо записанных. Но самое главное, когда шейзимы рассказывают нам свои сны, каждый должен быть записан не единожды, но столько раз, сколько предметов включает сон. Пусть будет свод снов о лошадях, о деревьях, о желудях, яблоках и так далее. И тогда, если правитель созовет свою конницу или в лесу случится пожар, мы сможем заглянуть в записи и понять, было ли сие событие предсказано. И я провижу, что вскоре, тщательно изучая сны, слуги начнут провидеть пути и для себя, и сами смогут судить, чему надлежит способствовать, а что упреждать. Кечуа, слуга 41-й родовой ветви. Чейт сделал в точности, как сказал. Даже когда я уже уверился, что мы выяснили все подробности, и никто больше не сможет сообщить нам ничего нового, он продолжал по одному зазывать слуг в кабинет и поить их настоем эльфийской коры. От идеи вспоминательной песни Олуха мы по размышлению отказались. Кора делала свое дело, а нам сейчас надо было узнать, что произошло, а не изучать силу путем проб и ошибок. Так что мы предпочли проверенный путь. Посланец Нетл из Оленьего замка привез чейдовые запасы коры дерева Делвен с внешних островов. Когда моя не столь действенная и уже выдохшаяся кора закончилась, чейд перешел на свою, более крепкую. От одного запаха настоя у меня закружилась голова, а Олух просто сбежал из кабинета, отказавшись возвращаться. Диксон приехал из Ивников с запасом провизии и спросил, сколько человек ожидать к ужину. Боюсь, я был к нему не слишком снисходителен. Мы с Чейдом из практических соображений решили не возвращать память никому из поваров и кухонных слуг, пока ужин не будет приготовлен и подан. Капитан Баламутов вернулся с докладом, что никто из путников, встреченных ими на больших дорогах и проселках, не видел никакого вооруженного отряда, сопровождавшего несколько больших санных повозок. Он был явно разочарован, что никому из его людей не досталась обещанная награда, но мы с Чейдом совсем не удивились. Чем больше подробностей мы узнавали, тем яснее становилось, что и нападение, и отход были тщательно спланированы. Я все больше падал духом, убеждаясь, что на Ивовый лес напали те самые слуги, о которых говорил Шут. Он утверждал, что они не остановятся ни перед чем в стремлении заполучить нежданного сына. «Так зачем они увезли наших дочерей?» — спросил Чейт во время короткой передышки между чаепитиями. «Я поделился с ним своими мыслями, ну, чтобы использовать их как заложниц. Они думают, нам известно, где находится тот ребенок, поэтому они взяли наших дочерей. Если я прав, они скоро пришлют нам письмо с предложением обменять их на него». Чейт покачал головой. «Тогда бы они уже прислали это письмо». Или оставили его тут для нас. Зачем заметать следы, если они хотели только напугать нас? И разве стали бы они избивать Шайн, если бы собирались вернуть ее мне? Почему они обращались с Би, как с принцессой, а Шайн бросили в сани, будто тюк с песком? Тогда я высказал другое предположение. Булен говорит, похоже, они решили, будто Би и есть мальчик, который им нужен, нежданный сын. Он посмотрел на меня с испугом. «Думаешь, такое возможно? Неужели твоя дочь выглядит как мальчик?» «Для меня нет, но она небольшая любительница кружев и оборок, и вообще не самая женственная из девочек. Я вспомнил ее рубашку, испачканные на коленях рейтузы, а волосы у нее коротко подстрижены, в знак траура. Я помолчал и неожиданно даже для себя объявил, что возвращаюсь в Оленьий замок». «Зачем?» — резко спросил Чейд. «Мне нужно поговорить с Шутом. Расскажу ему, что тут произошло, опишу, как выглядели чужаки. Может, он сумеет сказать, что им было нужно и куда они увезли наших дочерей. Сомневаюсь, что тебе удастся выжить из моих людей еще что-то полезное». Я не хотел признаваться, что мне страшно услышать рассказы кухарок, особенно малышки Эльм. Некоторые из конюхов чуть с ума не сошли, когда смогли вспомнить произошедшее. Чужаки тихо вырезали в конюшне целые семьи. С каждым человеком, которого мы заставляли взглянуть правде в глаза, Шепоток «забудь, забудь» становился тише. Даже те, кто еще не пил настой, уже чувствовали неладное. И по мере того, как из моего кабинета выходил очередной несчастный со слезами или в безмолвном горе, атмосфера в доме делалась все тяжелее. Покидая кабинет по делам, я замечал, как слуги подолгу смотрят на взломанные двери и порванные гобелены, словно пытаясь смириться с тем, что им пришлось пережить, забыть и вспомнить снова. Вежливое покашливание Чейда вернуло мои мысли к настоящему. «Мы отправимся в Оленьий замок вместе. Давай после ужина соберем всех оставшихся слуг и напоим их настоем коры, и посмотрим, не вспомнят ли они еще подробностей о том, как выглядели нападавшие, или о том, что стало с нашими дочерьми. Ну, сомневаюсь, что мы услышим что-нибудь новое, но было бы глупо упускать возможность получить хоть какую-то зацепку». Он был прав, как не тяжело было признать это. Я уже не мог больше сидеть и выслушивать, как мои люди рассказывают о жестокости чужаков. Поэтому я извинился и вышел из кабинета, предоставив Чейду самому проводить чаепитие. Если он узнает что-то по-настоящему важное, то расскажет мне. А я отправился проведать Олуха и убедиться, что ему удобно и есть чем заняться. Я нашел его в обществе Фитца Виджиланта. «Нет», — напомнил я себе, — «юношу зовут Лант. Он бастард, но не Виджилант. Они с Олухом познакомились еще в Оленьем замке, и я был приятно удивлен, увидев, что Лант искренне обрадовался Олуху и дал ему порисовать на восковых табличках, которые мы купили для его учеников. Олух был в восторге, обнаружив, что на табличках можно писать, а потом стирать написанное без следа. Оставив их, я стал неспешно обходить дом». Повсюду я видел следы обрушившегося на нас несчастья. Слуги, встречавшиеся мне по пути, были бледны и смотрели с тревогой. Похитители уничтожили много ценных вещей, которые не смогли унести с собой. Ослепленные магией, слуги так и не убрали последствия погрома. На одной стене веером застыли брызги крови. Здесь кто-то умер, а я даже не знал, кто. «Мои люди, мой дом», — говорил я когда-то. Я гордился тем, что забочусь о поместье, щедро плачу слугам и хорошо с ними обращаюсь. Теперь этот самообман рассыпался, как яичная скорлупа. Я не уберег их. Прелестные радужные покои, которые мы отремонтировали для Би и Шун, теперь выглядели нелепой роскошью. Сердце моего дома похитили. Я не мог даже заставить себя навестить снежный холмик на могиле у Молли. Я оказался никчемным отцом и никчемным землевладельцем. Я настолько разленился, что полностью забыл об осторожности и никого не смог защитить. Стыд, терзавший меня, мешался со страхом, от которого болезненно сжималось все внутри. Жива ли Би? Может быть, похитители мучают и унижают ее в эти самые минуты, или уже убили, а тело выбросили на обочине какой-нибудь малоезжей дороги. Если они приняли ее за нежданного сына, то что сделают с ней, обнаружив, что она девочка? Я перебирал разные ответы на этот вопрос, и ни один мне не нравился. А если прежде чем убить, они станут пытать ее? А если они прямо сейчас пытают ее, как пытали Шута? Думать об этом было невыносимо, и мне пришлось выбросить подобные вопросы из головы. Я приставил людей к работе. Надо было чем-то занять их, пока они не привыкнут жить с тем, что произошло. Навестив временное пристанище уцелевших лошадей, я обнаружил, что конюхи уже взялись за дело. Я коротко поговорил о том, что мы потеряли, и гораздо дольше выслушивал их. Никто не винил меня. И это почему-то только подливало масло в огонь моей вины. Новым главным конюшем Ивового леса я назначил Кинча. Он был помощником Толлермена, и Персевиранс напряженным кивком одобрил мой выбор. Я велел Кинчу послать за древесиной и плотниками и распоряжаться разбором завалов на пепелище. «Тогда мы сожжем то, что осталось», — сказал он. «Там под обломками тела людей и животных, о которых они заботились. Мы обратим их в дым и пепел вместе, но на этот раз, когда они будут гореть, мы вспомним их всех». Я поблагодарил его. Мои волосы еще не отросли со времени смерти Молли, Я даже не мог еще собрать их в воинский хвост, но я взял нож, отрезал у себя прядь, какую смог, и отдал ее Кинчу, чтобы тот бросил ее в огонь, когда снова подожжет конюшни. Он со всей серьезностью принял из моих рук знак траура и пообещал, что сожжет его вместе с собственной прядью. Я спросил, кто умеет заботиться о почтовых птицах, и вперед вышла девушка лет 14. Она сказала, что раньше за птицами следили ее родители, а теперь будет она. Застенчивый юноша, работавший на конюшне, вызвался помочь ей прибраться на голубятне, и девушка с радостью приняла его предложение. И так было везде. Диксон все еще пребывал в счастливом неведении, но многие из домашних слуг уже взялись за дело. Вернувшись в дом, я увидел, что часть разорванных гобеленов сняли, а парадные двери починили на первое время, так чтобы они хотя бы закрывались как следует. Вечерняя трапеза прошла в унынии. Капитан Баламутов и его лейтенант присоединились к нам за столом. Капитан Стаут был моим ровесником и к тому времени запоздало понял, что помещик Баджерлок и Фитц Чивел Видящий один и тот же человек. К моему удивлению, он помнил, как я исполнял свой долг, убивая перекованных во время войн красных кораблей. Это была грязная, кровавая работа, да и опасная к тому же. В те времена вы были моим героем, потом-то по-всякому бывало, но я всегда знал, что вы не трус. Он был прямодушным и искренним человеком. К этому времени он командовал баламутами уже 2 года и почти сделал из своих солдат настоящее войско, а не просто банду головорезов и конокрадов. А вот его лейтенант Крафти был не таков. Он явно считал себя красавчиком и не забывал улыбаться и подмигивать каждой служанке, заходившей в зал. Они же, при виде таких дерзких заигрываний, приходили в ужас, что вызвало у него сперва удивление, а потом и обиду. Учитывая, сколь мало осталось провизии в кладовых, нам подали очень простую еду. И капитан болезненно поморщился, когда его лейтенант заметил, что они в Оленьем замке привыкли к харчам получше. Мне хотелось сказать, что мы в Ивовом лесу привыкли к манерам получше, но я прикусил язык. Слуги едва справлялись со своими обязанностями. Им трудно было сосредоточиться на работе. И откровенное презрение Крафти к нашему деревенскому гостеприимству злило меня. Однако я держал себя в руках. Самое трудное началось потом. Мы собрали всю прислугу в большом зале и заварили эльфийскую кору в огромном котле, подвешенном в камине. Те, кто уже выпил свою чашку, стояли молча, с печальными лицами, готовые утешить тех, кому только предстояло узнать правду. На стенах висели жалкие остатки гирлянд, украшений к празднику, который так и не состоялся. Чейт, Олух и я сидели за высоким столом. Ланту и Булену мы поручили разливать крепкий настой по чашкам. Им обоим пришлось взять на себя непростую долю. Видеть, как удивление на лице очередной жертвы сменяется подавленностью или отчаянием, и задавать каждому 2 вопроса. Помнишь ли ты что-нибудь, что помогло бы опознать нападавших, и видел ли ты, что произошло с леди Би и леди Шун? В основном мы не услышали ничего полезного или нового. 4 жертвы описали одного и того же насильника, такой красивый и такой жестокий, золотистые волосы, заплетенные в 2 косы, голубые глаза, аккуратно подстриженные усы и бородка. Но помощница поварихи вспомнила не его, а зловонного старика с грязными руками. У малышки Эльм случилась истерика, и лекарь увел ее из зала, чтобы уложить в постель и напоить валерианой с капелькой бренди. Мать ушла с ней, еле переставляя дрожащие ноги. Баламутов собрали в дальнем конце зала и выкатили им бочку пива. Чейт потребовал, чтобы командир призвал своих солдат к порядку. Капитан Стаут осознал всю серьезность этой просьбы и строго следил, чтобы его люди держались в стороне от слуг Ивового леса. Они послушались, но даже издалека я чувствовал, как они грубовато посмеиваются между собой над моими раздавленными горем людьми. Я понимал, что битвы и лишения ожесточили сердца стражников, но не желал, чтобы над моими людьми смеялись из-за того, что их жизнь не сделала их такими же загрубелыми. Неужели только вчера я стоял в большом зале Оленьего замка, а Дьютифул короновал меня стальной короной, как принца Фитца Чивола Видящего, и приветствовал мое возвращение домой. И вот я тут, в собственном доме, слышу плач и крики, вижу, как мужчины теряют дар речи, вспомнив, что видели собственными глазами. Пастух Лин стоял передо мной и молил простить его за то, что он, по поручению ласковой женщины, помогал собирать трупы и бросать их в огонь. Мне было больно смотреть, как сломило его то, что он сделал, будучи околдованным. Чейт добился от него подтверждения, что среди сожженных не было тела Шун. Вечер длился и длился. Когда шепот «забудь, забудь» стих, я смог связаться с Нетл. Она объединила наше сознание и стала смотреть моими глазами, слушать моими ушами плачи и стоны ивового леса. По прошествии немалого времени я ощутил, как Ридл делится с Нетл своей энергией, а вскоре после этого к нам присоединились Дьютифул и Стеди, укрепив наш магический круг. Мне стало чуть легче, когда я открыл свой разум остальным и поделился всем тем, что нам удалось выяснить. Я ощутил мучительную тревогу Нетл за судьбу Би, гнев Дьютифула из-за того, что такое произошло в самом сердце Бакка, а никто ни сном, ни духом. Я почувствовал чье-то горе из-за смерти Ревела и с удивлением понял, что это Ридл. Я не пытался оправдаться перед ним. У меня не было оправданий. Этот вечер вышел жестокой насмешкой над зимним праздником. Все собрались в горе и ужасе, чтобы пить горький чай и глотать слезы. Но все, что горит, будь то дрова в камине или горе в душе, рано или поздно сгорает дотла. Большой зал медленно опустел. Люди вернулись в свои дома и комнаты, многие, не досчитавшись своих родных, кто-то напился, кто-то остался беспомощно трезвым. Даже стражники, в конце концов, шатаясь, убрели спать в крыло для слуг. Ланд отослал Булена по возможности отдохнуть, а я настоял, чтобы Персеверанс вернулся в дом своей матери. «Но я же поклялся вам в верности!» — уперся он. «И мне пришлось сказать, вот я и говорю тебе, где ты нужен теперь, ступай!» Наконец мы остались втроем, я, Чейт и Ланд. Олух уже давно отправился спать. Маленький человечек в последнее время быстро уставал, и я не видел смысла заставлять его смотреть на всю боль, что вылилась в зале. Мы с Чейдом уселись рядом на мягкой скамье у камина, где догорал огонь. Ланд сидел в мрачном одиночестве, глядя на угасающие языки пламени. «Итак, каков план?» — спросил король Дьютифул. «Завтра рано утром я вернусь в Оленей замок. Хочу рассказать все Шуту и посмотреть, не сможет ли он это объяснить. Благоразумно ли проходить сквозь камни так часто?» — это уже Нетл. «Обстоятельства не оставили мне выбора», — ответил я. «Как и мне», — добавил Чейд. Я хотел было возразить, но прикусил язык. Его дочь в такой же опасности, как и моя. Кто я такой, чтобы отговаривать его решение повторно использовать столпы силы? «Лорд Голден...» — начал было Дьютифул, но оборвал себя. «Что с ним?» — встревожился я. Сердце у меня упало. «Он страшно расстроился, когда ты ушел». Дьютифул не мог скрыть смятение в своих мыслях. «С ним не было никакого сладу. Он кричал и вопил, как избалованный ребенок». «Как напуганный ребенок», — подумал я про себя. «Он говорил, что должен пойти с тобой, что тебе нельзя было бросать его тут. Мы, как могли, старались его успокоить, но тщетно. В конце концов он выдохся и лег в постель. Мы думали, он проспит долго, и оставили его одного. И каким-то образом он сумел выбраться из старого логова Чейда в общие коридоры замка. Он дошел почти до конюшен. Его нашли утром. Он лежал ничком на снегу. Фитц, ему стало хуже. Намного хуже, чем было, когда ты уехал. Мне очень жаль». Извинения выдали всю глубину тревоги Дьютифула. И я понял, Шут умирает. И когда он умрет, я потеряю все. Не только друга, но и всякую надежду узнать, что похитители сделают с моей дочерью. Меня вдруг охватила страшная усталость, сменившаяся отупением. Я не нашел, что сказать. «Скажи Эшу, чтобы не спускал с Шута глаз. Пусть заботится о нем и утешает, как только может. Мы приедем утром», — решительно ответил Чейд. Я ощутил смятение и отчаяние тех, кто остался в Оленьем замке, но не смог ничем успокоить их. «Довольно на сегодня», — сказал Чейт, и магическая связь между нами истончилась и распалась. Я набрал воздуха, чтобы заговорить, но Чейт опередил меня. Он сжал мое запястье, хватка у него по-прежнему была железная, и сказал: «Знаю, о чем ты думаешь. Нет, сейчас мы ляжем спать, а завтра поедим, и только потом отправимся на висельный холм. Мы оба знаем, что рискуем. Мы пойдем на этот риск, но вместе и не очертя голову. Ты ничем не сможешь помочь Шуту, ему и так всемерно помогают. Жизнь наших дочерей зависит от нас. Мы отправимся в путь как опытные и умелые убийцы, а не как перепуганные отцы». Будь прокляты его слова, но он говорил разумно. Мне становилось тошно при одной мысли о промедлении, но Чейт не отпускал мою руку. «Если любишь, не обязательно лететь, очертя голову, чтобы доказать это. Можно действовать взвешенно и серьезно. Ты уже не тот мальчишка, который с мечом наголо преследовал в коридорах Оленьего замка остатки круга Регала. Ты Фитц-Чивел-видящий, и мы заставим врагов заплатить за все, что они сделали, кровью». Разве не удивительно, как мудрый совет может охладить самую горячую голову? Чейт был совершенно прав, но мое сердце рвалось на части, не желая соглашаться. Я медленно кивнул. «Я иду спать», — сказал Чейт. Наклонив голову, он посмотрел на сына. «Ланд, не вини себя». Тот кивнул, но остался сидеть, глядя в огонь. Я оставил их вдвоем и ушел в свою спальню. Но это не значит, что я сладко спал в ту ночь. На глаза постоянно попадались следы погрома. Воображение рисовало, как чужаки грабят мой дом. До рассвета еще оставался не один час, когда я встал и отправился в комнату Би. Ее новый шкаф для одежды починили. Комнату, насколько возможно, привели в порядок. Я сел на кровать, потом лег и обнял подушку, на которой когда-то спала моя дочь. Ее запах мог бы утешить меня, но подушка не сохранила его. Я больше не смог заснуть в эту ночь. Перед рассветом я вернулся к себе и собрал вещи. Смена одежды, орудие моего ремесла, дневник Би. Потом я сходил в ее комнату и сложил немного одежды для Би, не забыв и новый плащ. Может быть, когда я отыщу свою девочку, одежда поможет ей успокоиться, поможет поверить, что кошмар позади, и жизнь возвращается в обычную колею. За ранним завтраком к нам с Чейдом присоединились капитан Стаут и лейтенант Крафти. Они будут сопровождать нас к висельному холму, а сержант Гудхен останется командовать солдатами. Капитан и лейтенант отведут наших лошадей обратно в Ивовый лес. Олуха мы решили с собой не брать. Во-первых, Чейд хотел держать связь с Лантом, а во-вторых, не стоило рисковать, заставляя маленького человечка так часто ходить сквозь толпы силы. Было решено, что по прошествии достаточного времени Олух вернется в Оленьий замок вместе с посыльным Нетл и Силдвалом. Чейд уже обо всем договорился, в том числе и о том, чтобы нам привели лошадей к камням-свидетелям возле Оленьего замка. Я велел Диксону пригласить плотников и столяров, чтобы начать ремонт немедленно. Ланд умолял взять его с собой, но мы с Чейдом рассудили, что он слишком слаб, и поручили его заботам Булена. В глубине души я чувствовал, что мы должны отправиться в путь вдвоем, полностью сосредоточившись на цели. Пока мы стояли в ожидании лошадей, я посмотрел на старика. Он так отчаянно затянулся в корсет, что мог стоять прямо, и подумал, что не мог бы пожелать себе спутника лучше. Каждый из нас понимал, что другой намерен сделать с похитителями дочери, и не осуждал его за это. Я сомневался, позволит ли здоровье Чейда одолеть все, что нам предстоит, но знал, что отговорить его все равно не получится. Я цеплялся за единственную надежду, что Шут подскажет нам, как выследить похитителей. А когда мы найдем их, то убьем. Персеверанс привел лошадей. Чейд посмотрел на чалую кобылу лорда Деррика, и едва заметная улыбка тронула его губы. «Прекрасная лошадь», — заметил он. «Я краду только лучших», — признал я. К моему удивлению, Персеверанс явился верхом и вел в поводу серую кобылку Би. Рука его висела на перевязи, но он уверенно сидел в седле. «Нам не нужна лошадь Би», — сказал я ему. «Я должен привести ее, господин. Би захочет поехать на ней домой». Я строго посмотрел на мальчишку. «Ты не едешь с нами, парень. Ты ранен и нужен своей матери. Я сказал ей, что поклялся вам в верности. И она все понимает». Он чуть больше расправил плечи. «И леди Би хотела бы, чтобы я отправился с вами». У меня перехватило горло, и я сдавленно произнес: «Мы поедем не по обычной дороге, по которой всякий может проехать. Мы даже не возьмем с собой лошадей. Ты не можешь отправиться с нами, Персеверанс, но я ценю твою отвагу. Когда Би вернется и будет ездить верхом, обещаю, ты будешь сопровождать ее». Он почти ничем не выдал своих чувств. Лишь нижняя губа едва заметно задрожала. «Господин», — поклонился Персеверанс, давая понять, он не согласен, но подчиняется мне. Я кивнул ему, мы с Чейдом сели на лошадей и присоединились к офицерам, которые уже ждали нас. Когда-то я любил нашу подъездную дорогу зимой, когда на ветвях белоствольных берез, сплетающихся над головой, лежал снег. Но этим пасмурным утром мне казалось, что мы движемся сквозь сумрачный туннель. Офицеры охотно согласились ехать впереди. Они скакали рядом, время от времени переговариваясь. Мы с Чейдом ехали стремя в стремя, молча, и наши лица стыли на морозе.